шаги. Делай шаги и получи. За шаги. Получи. За шаги. За шаги. За шаги. За шаги. Меняй шаги на в тарифах. Билайн просто удобно. As we can.